Глава 67. Это страшно — терять всю магию. Когда я положила руки на лопатки Тании, я почувствовала, что мою жизнь, мою силу пьют. Они уходили в бездонную воронку и оставляли меня опустошенной и бессильной. Но из-за плеча Тании я видела, что рана уже затянута тонкой полупрозрачной кожицей почти вся. Начало и конец шрама были бугристым рубцом, но и середина уже закрыта. Нужно еще совсем немного. Упасть мне не дал Грей. Все еще синюшно-бледный, отчего на лице резко обозначились носогубные складки и все мимические морщины, он выглядел как старик. Но он был рядом и помог дойти до скамейки. Сунул в руки кружку с остывающим чаем и поднес губам миску сгущенки. «Пей, выпей, сколько сможешь. Потом запьешь». Я послушно глотнула вязкую жижу. Вкус не ощущался совсем. Запоздала, подумала, что нужно было просто вылить сгущенку в чай и размешать. Глотать было бы легче. Лорд Биг стоял и ждал, когда Тания закончит, а она все не убирала руки. Наконец она пошатнулась, и он подхватил ее. Муж Тании встал с другой стороны, и они отволокли ее к дальнему концу стола, к чаю и сгущенке. Она постарела. За эти несколько минут на обоих висках у нее появились седые пряди. И смотреть на это было жутко. Но я сознание не теряла. Сил не было ни у кого. Мы просто сидели и ждали. Некоторые задремывали. Биг и Грей, как самые первые доноры, уже немного пришли в себя. Ну или мне так казалось. Но они сходили на склад и принесли несколько спальников. Часть мы пустили в дело, на обивку всякой мебели, а часть осталась на складе для походов и разведок. Вот их они и расстелили прямо на полу. Кто мог, подходил и ложился сам. Кто не мог, помогали мужчины. Слай и Рейф отнесли, точнее, волоком оттащили спящих Люцию и Лису. Те даже не проснулись. Я дошла сама. Еще несколько человек легли рядом. Последнее, что я видела, Тель подкидывает в печку дрова. Очнулась я только к вечеру. Небольшая слабость и кружится голова. Но ничего критичного. Просто не нужно резко садиться. Рядом слабо ворочалась Тания. «Как ты? После лечения ты выглядела слабее всех». «Да вроде живая. Понимаешь, мне нужна была моя капля, чтобы управлять вашими потоками. Поэтому я и отдала свою последнюю. И немножко жизни. Нужно было совсем закрыть рану, иначе все могло оказаться бесполезным. Но он уже должен прийти в сознание». Мы шептались, потому что была ночь, и на лавке, положив голову на скрещенные руки, спал кто-то из мужчин. В темноте было непонятно, кто именно. «Может, попробуем встать? Давай, если что, я помогу. Все равно нам нужно узнать, что с Таушем». Поскрипывая и кряхтя, как две старушки, мы поднялись со спальников. Человек за столом поднял голову и сильно потер руками лицо. Это был Грей. «Как вы, дамы? Как Тауш?» «Жив. Шатает от слабости головокружения. Все же он потерял много крови, но пришел в себя и домой пошел своими ногами отлеживаться. Биг отправился просто поддержать его. А ваш муж, леди Тания, сменил Бига. Сейчас он в доме Тауша. Леди Лиса тоже там. Пока все хорошо, обмороков больше не было. Леди Сума приготовила мерзкое укрепляющее варево. Ваша порция вот в этих кружках. Прошу». И он показал рукой, где именно нас ждет эта гадость. Мы с Танией сели за стол. Отвар мерзко пах подгнившим луком, но ни я, ни Тания спорить не стали. Просто зажали носы и выпили одновременно горькое и ядрёно-кислое пойло, вяжущее во рту. «Молодцы, дамы, это средство должно, кроме всего, подхлестнуть аппетит. Сейчас мы идем домой, и завтра с утра нам всем уже будет немного легче». Поскольку мы были последние на кухне, то, оставив меня на крыльце, Грей пошел проводить Танию к ее жилью. Ее дом стоял значительно дальше от кухни. У нас было тепло. В камине еще догорали дрова. Явно Грей затопил несколько часов назад. Я обессиленно уселась на кровать. Спать не хотелось, я выспалась, но была слабость. Даже такая простая вещь, как подъем на второй этаж в спальню, вызвала сердцебиение и испарину на лбу. Внизу хлопнула дверь. Вернулся Грей. «Как мы теперь будем без магии? Источник должен отозваться магом, а мы теперь обычные люди. Вовсе не факт, что магия восстановится. Там, за барьером, такое называют выгоранием. Знаешь, Грейс, мне, конечно, жаль магию. Я родился и рос с этой силой. Сейчас я чувствую себя инвалидом. Но ведь даже с одной ногой или одной рукой люди остаются людьми. Так что ложись и не думай о плохом». «Балбес ты, я не о себе думаю. Если ты вспомнишь, в моей жизни магия была только последние 2 года. Я, в общем-то, не так много и потеряла. А вот все остальные и источник...» Грей подгреб меня к себе поближе, поцеловал в макушку и сказал: «Да наплевать на источник. Что будет, то и будет. Нет смысла изводиться заранее. А на завтрак я хочу пирог, и обязательно с грибами. Думаю, что если посажу тебя на стул, и ты мне будешь говорить, как и что нужно делать, я вполне справлюсь. Только никому не говори. Тссс». Я немного растерялась от прыжков его мысли. Почему не говорить-то? «Ну, дорогая, я просто не хочу, чтобы моя жена слыла вруньей. Да кто же тебе поверит-то, что великий и могучий лорд Сильвер печет пирожки? Разве что, когда я буду совсем старый, ты сможешь рассказать это нашим внукам». Иногда великий и могучий лорд Сильвер поражал меня своим легкомыслием. Но я была ему благодарна за эту попытку сбить мой серьезный настрой. С магией или без, но он лучший мужчина в мире.